Иоанн Богослов. Слово «богослов», «теологос», употреблялось греками сотни лет до Рождества Христова и относилось к поэтам и философам Гомеру, Орфею, Гезиоду, которые занимались создаванием и толкованием сказаний и мифов о богах. В аристотелевой метафизике названы три отрасли теоретической философии: математика, физика, богословие. Еврейский философ Филон, современник апостола Павла, считал и называл Моисея наибольшим богословом. В наше же время под термином богословия понимается учение и толкование о Боге. Но для большей точности к слову богословие добавляют определения: первобытное, анимистическое, языческое, еврейское, христианское, подразделяя на католическое, православное и протестантское, мусульманское и другие. Каждое религиозное течение имеет свое, в большей или меньшей мере разработанное богословие. Хотя теперь многие считают апостола Павла основателем христианского богословия, которое отличается от еврейского, название «богослов» ему почему-то не дали. А вот почти во всех изданиях Библии в названии ее последней книги стоит «Откровение Иоанна Богослова». И это название появилось не позже 14 века. Взято оно как из Евангелия этого апостола, так и из Откровения, в которых он взаимоотношения между Богом и Христом Иисусом определил как взаимоотношения между человеком и его словом. И для определения Иисуса Христа он усвоил термин «слово». Вот его: «В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». От Иоанна 1 глава, с 1 по 3 стих. Написанное апостолом Иоанном простирается дальше написанного Моисеем. Моисеевые слова «в начале сотворил Бог небо и землю» относятся только к видимому нами миру. Апостол же написал, что прежде всего было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. А затем апостол продолжает: «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». То есть все существующее, материя и энергия, получили свое бытие от того, кому апостол дал особенное имя, слово, по-гречески «логос». А что такое «логос»? В древнегреческо-русском словаре, изданном в Москве в 1958 году, слово «логос» имеет 34 определения. Главными из них можем считать: слово, речь, определение, выражение, прорицание, приказание, известие, мнение и так далее. Во всех случаях под словом «логос» понималось, ставшее ясным, что перед этим совершилось где-то и когда-то в тайне. И наш всем хорошо известный термин «слово» в сущности является выражением чувства или мысли. А это мы делаем тремя способами – звуками, речь, пение или музыка, жестами, сигналами и изображениями, фигурами или буквами. В старом русском языке целое поэтическое произведение о походе князя Игоря названо так – «Слово о полку Игореве». Словом на церковном языке называется «духовная беседа» или «проповедь». Когда человека приглашают сказать «слово», этим дают ему возможность высказать свои мнения и соображения. Имея это в виду, нам станут понятнее слова апостола Иоанна, который написал: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». В древних рукописях стоит не единородный Сын, а единородный Бог. Это значит, что от века невидимый Бог стал видимым в лице Иисуса Христа.

и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. От Иоанна 4 глава, 24 стих. Из других написанных апостолом Иоанном бесед Христовых знаем, что Иисус Христос говорил о Себе, что Он есть свет миру, что Он есть хлеб жизни, что у Него источник воды живой, что Он есть путь, истина и жизнь, и что только через Него люди имеют доступ к Богу Отцу. Апостол Иоанн удостоился великой чести быть писцом Христовым, то есть от имени Христова и Христовыми словами написать послание семи церквам, находившимся в Малой Азии, но относящийся и ко всем, кто имеет уши слышать, что Дух говорит церквам. Откровение 2 глава 1 стих по 3 главу 22 стих. И ко всему, что написано апостолом Иоанном, можно применить то, что он написал о своем Евангелии. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». От Иоанна 20 глава, 31 стих. Апостол Иоанн наилучше заслужил название богослов тем, что он наиболее точно написал об Иисусе Христе, как о Боге Слове, и своими писаниями, особенно Евангелием, и в наше время приводит тысячи людей в общении с Богом Словом, то есть с Иисусом Христом. Аминь.